да и многое другое. «Ну, Олег Максимович, мое поздравление получили?» — спросил он. «Поздравление?» — Чубарев недоуменно свел брови, но тотчас оживился. Как же, получил, спасибо. Что же?» «Как что же?» — удивился Шилов. «Так просто не отделаетесь, Олег Максимович, вроде бы не по-русски». «Понимаю, понимаю. И приглашаю». Чубарев досадливо отмахнулся. «Что ж, самое, что ни на есть, житейское дело. Каждому хочется выпить, повеселиться. Так бы и говорили, а то сразу целым народом хлоп по голове. Не по-русски. А если б я кавказцем родился или башкирцем? Прямо одолели. Подавай им банкет и все. Даже из Москвы едут по этому случаю. Муравьев звонил. И с ним целая свита. Вы же, вероятно, слышали про всякие там перемены?» — спросил Чубарев, вроде бы невзначай. «Брюханов отсюда пошел на новый главк, а вот теперь его первый заместитель к нам на банкет едет. Муравьева вы давно знаете. Человек любопытный. Что-то у него здесь заваривается. Так просто он не поедет». Опять изучающе склонив голову, Шилов взглянул на Чубарева. Нельзя было понять, рад ли тот тому обстоятельству, что к нему едут высокие гости из Москвы, или наоборот. Но разговор вскоре перекинулся на ближайшие необходимые дела. Они вместе мирно поужинали у Чубаревых сибирскими пельменями и по старой уральской памяти любимым блюдом Шилова, и на этом, пожалуй, их спокойное настроение и кончилось. На другой день Шилов уже безвылазно пропадал в цехах, на испытательных стендах, в конструкторских бюро и в лабораториях. И Чубарев мог следить за ним только издали. Но потому как Шилов явно избегал встреч, а если где-нибудь сталкивались, потому как он всеми правдами и неправдами уклонялся от разговора, Чубарев начал ощущать все нарастающую тревогу. На очередной летучке Шилов лишь однажды мимоходом попросил Чубарева прямо на заводе отгородить ему какой-нибудь закуток. И Чубарев, занятый в тот момент другим, не вдумываясь, черкнул в блокноте и тут же забыл. И когда через несколько дней раздался звонок из ЦК, и в трубке послышался голос секретаря, интересовавшегося, как чувствует себя Шилов, Чубарев, ничего не подозревая, ответил, что хорошо и что работает сутками, не выходя с завода. «Хорошо, говорите. А по нашим сведениям, у генерального конструктора на заводе нет возможности нормально работать. Чаю выпить негде. Не то что прилечь», — возразил секретарь. «Он телеграмму Молотову прислал». «Телеграмму? Какого чаю?» Густо побагровел Чубарев от неподдельного недоумения. Даже привстал из кресла. «Вероятно, самого обыкновенного», — в тон ему сказал секретарь. «Уж вы, Олег Максимович, распорядитесь. Диванчик какой-нибудь приспособить. А то как-то не солидно». «Исправим, товарищ секретарь», — выдохнул изумленный Чубарев и, только положив трубку, вспомнил просьбу Шилова, еще больше изумился, затем, не выдержав, громко раскатисто расхохотался. «Но характерец!» «Не меняется», — чертыхнулся он, и тотчас отдал распоряжение хозяйственнику, а под вечер, приказав соединить себя с Шиловым, спросил: «Можно узнать, самовар уже кипит, Андрей Павлович?» «Да мне бы и обыкновенного чайника хватило», — тусклым голосом отозвался заметно похудевший за последние дни Шилов. «И кровать-то княжескую втиснули. Балдахина парчевого не хватает». «Кто ж вас знает, Андрей Павлович?» — Чубарев весело сощурился. «На всякий случай. Может, и перестарались ребята. А вдруг потребуется?» Ну, как теперь, дело пошло лучше?